Некоторое время мы молча смотрели на угли, спокойно прихлебывая из стаканов. Мне было хорошо, как никогда. Я обдумывал возникшие перспективы. И чем больше я их обдумывал, тем больше они мне нравились. Потом хозяин вдруг сказал: «Одно меня беспокоит, Питер. Если говорить серьезно, у меня такое впечатление, что я потерял хороших клиентов». «Каким образом?» — спросил я. «Наоборот, 8 жирных мух запутались в вашей паутине, и у них теперь нет никаких шансов выбраться раньше, чем через 20 дней. А какая реклама? Все они будут потом только рассказывать, как были погребены заживо и чуть не съели друг друга». «Это так», — самодовольно признался хозяин, — «об этом я уже подумал. Но ведь мух должно быть и больше. Сюда вот-вот должны были приехать друзья Хинкуса». «Друзья Хинкуса?» — удивился я. «Он сказал вам, что ждет друзей?» «Нет, не то чтобы сказал. Он звонил в Мюр на телеграф и продиктовал телеграмму. Ну и что?» Хозяин поднял палец и торжественно продекламировал: «Мюр, отель у погибшего альпиниста, жду, поторопитесь». Примерно вот так. «Вот уж никогда бы не подумал», — пробормотал я, — «что у Хинкуса есть друзья, которые согласны разделить с ним его одиночество. Хотя почему бы и нет? Pourquoi pas, так сказать». Глава 7. К полуночи мы с хозяином прикончили кувшин горячего портвейна. Обсудили, как бы поэффектнее оповестить остальных гостей о том, что они замурованы заживо, и решили несколько мировых проблем. А именно: обречено ли человечество на вымирание? Да, обречено, однако нас к тому времени уже не будет. Существует ли в природе нечто недоступное познавательным усилиям человека? Да, существует, однако нам этого никогда не познать. Является ли Сен-Бернар-Лель разумным существом? Да, является. Однако убедить в этом дураков ученых не представляется возможным. Угрожает ли Вселенной так называемая тепловая смерть? Нет, не угрожает, ввиду наличия в сарае у хозяина вечных двигателей, как первого, так второго рода. Какого пола Брюн? Здесь я доказать ничего не сумел, а хозяин высказал и обосновал странную идею, будто Брюн — это зомби, то есть оживленный магией мертвец, пола не имеющий. Кайса прибрала в столовой, перемыла всю посуду и явилась за разрешением ложиться спать. Мы ее отпустили. Глядя ей вслед, хозяин пожаловался мне на одиночество и на то, что от него ушла жена. То есть не то, чтобы ушла, тут все не так просто, но одним словом, жены у него теперь нет. Я ответил, что не советую ему жениться на Кайсе. Во-первых, это повредило бы заведению. А во-вторых, Кайса слишком любит мужчин, чтобы сделаться хорошей женой. Хозяин согласился, что все это верно. Он сам много думал об этом и пришел к точно таким же выводам. Но сказал он, на ком же ему тогда жениться, если все мы теперь навеки замурованы в этой долине. Я оказался не в силах что-либо ему посоветовать. Я только покаялся, что женат уже вторично, и таким образом, вероятно, исчерпал его, хозяина, лимит. Это была страшная мысль, и хотя хозяин тут же простил мне все, я все же ощутил себя эгоистом и ущемителем интересов ближнего. И чтобы хоть как-то скомпенсировать эти свои отвратительные качества, я решил посвятить хозяина во все технические тонкости подделки лотерейных билетов. Хозяин слушал внимательно, мне этого показалось мало, и я потребовал, чтобы он все это записал. «Забудете ведь», — повторял я с отчаянием, — «протрезвейте и все забудете». Хозяин страшно перепугался, что действительно все забудет, и потребовал практических занятий. Кажется, именно в эту минуту Сен-Бернар-Лель вдруг вскочил и глухо гавкнул. Хозяин воззрился на него. «Не понял», — строго сказал он. Лель гавкнул 2 раза подряд и направился в холл. «Ага», — сказал хозяин, поднимаясь, — «кто-то пожаловал». Мы последовали за Лелем. Мы были исполнены гостеприимства. Лель стоял перед парадной дверью Из-за двери доносились странные скребущие и скулящие звуки. Я схватил хозяина за руку. «Медведь!» — прошептал я. «Гризли! Ружье есть! Быстро!» «Боюсь, что это не медведь!» — глухим голосом произнес хозяин. «Боюсь, что это, наконец, он! Надо отпереть!» «Не надо!» — возразил я. «Надо!» «Он заплатил за 2 недели, а прожил всего 1. Мы не имеем права. У меня отберут лицензию». За дверью скреблись и прискуливали. Лель вел себя странно. Он стоял к двери боком и смотрел на нее с вопросительным выражением, то и дело шумно потягивая воздух носом. Именно так должны вести себя собаки, впервые встретившись с привидением. Пока я мучительно подыскивал законные основания не отпирать, хозяин принял самостоятельное решение. Он смело протянул руку и отодвинул засов. Дверь отворилась, и к нашим ногам медленно сползло облепленное снегом тело. Мы все 3 бросились к нему, втащили в холл и перевернули на спину. Облепленный снегом человек застонал и вытянулся. Глаза его были закрыты, длинный нос побелел. Хозяин, не теряя ни секунды, развил бешеную деятельность. Он разбудил Кайсу, велел ей греть воду, влил в рот незнакомцу стакан горячего портвейна, растер ему лицо шерстяной рукавицей, а затем объявил, что нужно отнести его в душевую. «Берите его под мышки, Петр», — распорядился он, — «а я возьму за ноги». Я выполнил приказание и ощутил некоторый шок. Оказалось, что незнакомец был однорукий. Правой руки у него не было до самого плеча. Мы перетащили беднягу в душевую, уложили на скамью, а затем прибежала Кайса в одной рубашке, и хозяин объявил мне, что дальше справится сам. Я вернулся в каминную и допил свой портвейн. Голова у меня была совершенно ясная. Я был способен анализировать и сопоставлять с необыкновенной быстротой. Одет незнакомец был явно не по сезону. На нем был кургузый пиджачок, брюки дудочкой и модельные туфли. В здешних местах так мог быть одет только человек, едущий на автомобиле. Значит, у него что-то случилось с автомобилем, и он был вынужден добираться до отеля пешком. И, видимо, издалека, раз он так обессилел и замерз. Тут я понял. Совершенно ясно. Он ехал сюда на автомобиле и попал под лавину в бутылочном горлышке. Это был приятель Хинкуса, вот кто. Надо разбудить Хинкуса. Может быть, в машине остались еще люди, искалеченные так, что они не могут двигаться. Может быть, были жертвы. Хинкус должен знать. Я выскочил из каминной и побежал во 2-й этаж. Пробегая мимо душевой, я слышал, как там обильно лилась вода, и хозяин свирепым шепотом разносил Кайсу за глупость. Свет в коридоре был погашен, я довольно долго искал выключатель, а потом еще дольше стучал в дверь к Хинкусу. Хинкус не отзывался. «Да ведь он все еще на крыше», — ужаснулся я. «Неужели дрыхнет там? А вдруг он замерз?» Я стремглав помчался к чердачной лестнице. Так и есть. Сидит на крыше. Он сидел в прежней позе, нахохлившись, уйдя головой в огромный воротник и сунув руки в рукава. «Хинкус!» — гаркнул я. Он не пошевелился. Тогда я подбежал к нему и потряс за плечо. Я обалдел. Хинкус вдруг как-то странно сел, мягко подавшись у меня под рукой. «Хинкус!» — закричал я, непроизвольно подхватывая его. Шуба раскрылась. Из нее вывалилось несколько комьев снега, свалилась меховая шапка, и только тогда я понял, что Хинкуса нет. А есть только снежное чучело, облаченное в его шубу. Вот в этот момент я и протрезвел окончательно. Я быстро огляделся. Яркая маленькая луна висела прямо над головой, и все было видно, как днем. На крыше было много следов. И все это были следы одинаковые, не разберешь, чьи. Рядом с шезлонгом снег был промят, разбросан и разрыт. То ли здесь боролись, то ли просто собирали снег до чучела. Снежная долина, насколько хватало глаз, была пуста и чиста. Темная полоса дороги уходила на север и терялась в серо-голубой дымке, скрывающей устье бутылочного горлышка.